10 рублей. Постановление Моссовета. В дачной местности нельзя разводить огонь. Огонь нельзя, сказал Дима, а дым можно. Так ведь дыма без огня не бывает. А это что, по-твоему? Спросил Дима, подмигивая и хлопая по рюкзаку. А что это такое? Спросил Женька. Дым без огня. Вот что это такое. Дима, наконец, развязал рюкзак и, оглядываясь по сторонам, вытащил из него круглую металлическую коробку с ручкой, похожую на кассету для кинолент, только потолще, и поднял ее к Женькиному носу. «Шашка нейтрального дыма», — прочитал Женька на этикетке, морщась от неприятного запаха. «По спецзаказу Мосфильма». «На киностудию за ними специально ездил», — сказал Дима. 3 часа пиротехника уговаривал. Еле уговорил». «Ну все», — подумал Женька про себя. «Не пройдет и часа, как я на глазах у Димы погорю со всеми своими жалкими мыслями». «Слушай», — сказал Женька, — «а почему бы нам с тобой?» «Но Дима не стал больше Женьку слушать». «Конечно», — сказал он. «Есть такие горе-товарищи, которые и дыма боятся, как огня, и для которых штраф в 10 рублей дороже интересов всего человечества, и которые могут придумать миллион отговорок, только чтобы с этими словами». Дима повалился на песок и стал изо всех сил переживать Женькину трусость и скупердяйство. А Женька? Ну разве Женька мог перенести, чтобы Дима принял его за какого-то труса, негодного ни для одного стоящего дела? Нет. Он не мог этого перенести. Он встал и сказал: «Хорошо, Дима, я согласен считать дым. Только давай не с помощью шашек, а с помощью папирос». Женька подумал, что от папирос мало дыма, и Дима не сможет тогда прочитать все его мысли. «Никаких папирос, только шашки!» — заорал Дима. В кустах кто-то прошумел или что-то прошумело. И Дима мгновенно спрятал в траве и пустой рюкзак, и коробку с шашками. На поляне появился папа. Он подозрительно посмотрел на них и спросил: «Значит, шашки?» Женька чуть не умер от ужаса, что папа обо всем догадался, а Дима почему-то совсем спокойно сказал: «Шашки». «Шашки — это хорошо», — сказал вдруг папа, глядя на обложку Диминой книжки. «И книжки — это тоже хорошо, и шахматы тоже хорошо. Шашки и шахматы я оставлю на веранде. Мы уходим. Я надеюсь, дача пустая, вы меня поняли?» Женька пошел проводить папу до калитки, чтобы заодно выслушать все его инструкции. А когда он вернулся обратно на берег, там уже все было готово к чтению дыма. 2 шашки были уже извлечены из рюкзака и положены на землю недалеко друг от друга, рядом с кирпичами для сидения. Шашки оставалось только зажечь, что Дима сразу же и сделал при его появлении. Стоя на коленях спиной к Женьке, он посмотрел на часы, чиркнул спичкой, и тотчас же из-за его головы словно бы вылетела стайка черной мошкары. Дима обернулся, посмотрел на Женьку и потер руки. «Сейчас, — сказал он, — сейчас мы узнаем, чем ты дышишь!» Женька присел с закрытыми глазами на кирпич, и чтобы Дима не узнал, чем он дышит, стал как попугай твердить: «Мне не жалко, что мы съели ботинки, мне не жалко, что мы съели ботинки!» Дым лез Женьке в глаза, поэтому он еще и жмурился и морщил нос. «Глаза открой!» — закричал Дима. «Дым читают с открытыми глазами!» Женька открыл глаза и увидел, что из его шашки дым идет какого-то подозрительного черного цвета. При виде этого дыма он сразу же перестал думать о своих ботинках. «Ой-ой-ой-ой!» — подумал он. «Какой-то уж больно страшный дым, как бы пожара не было!» И еще он подумал, что сейчас Дима посмотрит на его дым, прочитает его и, вероятно, заорет: «Что я вижу? Из шашки идет обыкновенный дым, а этот неврастенник думает о пожаре, трус, ничтожная личность!» Но вместо этого Дима почему-то закричал совсем другое. «Слушай!» — закричал Дима. «А почему это у тебя такой жидкий дым?» Женька в первый раз посмотрел на Димин дым. И действительно, по сравнению с Диминым дымом, Женькин дым представлял прямо-таки жалкое зрелище. Из Диминой шашки дым валил, как из пароходной трубы, а из Женькиной поднимался какой-то жалкой струйкой. «Э-э-э!» — закричал Дима. «Да ты, наверное, ни о чем не думаешь!» «Как это не думаю?» — закричал Женька. «Я думаю!» «А почему же у тебя такой жидкий дым?» — не унимался Дима.